попутал черт. Посмотри, как пляшет солнце там, где наше небо разлилось. Там среди них безбрежных горды, как и прежде наш, стоит колосс. Поломайте стрелы, мир мы к вам несем. Тени в спину дышат, но пусть и чаще слышен вождь есть боевой. Его не слушать, страх сердец заглушит наш гитарный бой. Черт!